Глава 4. Серый мир. Взяв с собой Фому, я вместе со стрелком занялся подготовкой комплексов поддержки боевой брони. После недавних событий в столице у меня получилось более или менее разобраться в этой технологии, а стрелок, впечатленный возможностями комплекса, схватывал все на лету. К сожалению, с Юлией поговорить пока не получалось. Она все еще находилась на попечении Славы и Автодока, отходя от многодневного сна. В это же время Алиса продолжала копаться в терминалах связи Единства в надежде найти больше информации о шпиле, а Алексея я отправил в успокоившееся магическое экстрамерное пространство. Там он мог восстановить силы куда быстрее, чем в своем обычном сне. Настройка комплексов не требовала каких-то сложных действий, благодаря чему у меня появилась первая за последнее время возможность побыть наедине с собственными мыслями. Все, что происходило, весь этот вихрь информации, постоянные проблемы и невозможность остановиться хоть на секунду и подумать, сделали свое дело. В голове сейчас царил такой кавардак, что даже с седьмым разобрать его было тяжело. И я не настолько глуп, чтобы верить всем сторонам. Звезда, неизвестный скульптор, Дэниел и император, представляющий существ или существо под названием «Непроницаемый». Верить им не имелось никакого основания. И что главное, во всех случаях я внутренне ощущал, что меня старательно подталкивают к выбору. «Вероятность того, что нам не говорят всей правды, более чем высока, носитель», — согласился со мной седьмой. «Однако все версии сходятся в одном. Проблема соцветия заключается в шпиле». Я сделал движение, калибруя один из метателей комплекса перед собой и продолжая размышлять. Единственный вариант — разбираться во всем на месте, уже внутри шпиля. Там должно находиться хоть что-то, способное прояснить происходящее сейчас с соцветием. И главное — информация, как это можно остановить. Почему-то веры в то, что Алиса сможет хоть что-то найти в базе данных трибунала, у меня сейчас уже не осталось. Складывалось впечатление, что кто-то хорошо постарался уничтожить большинство упоминаний шпиля, тем самым заметая следы. Кто и почему? Это отдельный вопрос. Так, тут готово. Я оторвался от метателя. В прошлый раз, когда пользовался комплексом, оставшимся в столице грудой бесполезного хлама, заметил, что оружие откровенно не настроено. Приходилось на ходу менять и корректировать огонь. Хорошо, хоть с теми зарядами, которыми я пользовался, особой меткости не требовалось, но... Появление Алисы в арсенале отвлекло нас с Фомой от работы, позволив пару минут передохнуть. «Ну что, удалось что-то выяснить по шпилю?» — уточнил я у сестры. «Не так много. Пару упоминаний как объекта вмешательства высочайшего класса, и на этом все. Сами упоминания были в контексте происходящих разрушений, и после каждого декламируются одни и те же строчки». Я прервал сестру, вдруг вслух сказав запомнившиеся слова неизвестного, которые уже слышал не раз. И, просыпаясь, сказал я: «Пленение — высшее благо. Нарушен закон Вселенной. Разбитое собралось вновь. Прах обратился в существо. Бедствие неотвратимо. Великий маятник качнулся в обратную сторону, создав прецедент. Вынесен приговор. Забвение». «Все верно, они... Мне кажется, в них есть какой-то важный смысл. Мы что-то упускаем, Ян». «Возможно. Знать бы только что». Я покачал головой. Предложений пока не было никаких. В любом случае, я по дороге зашла в медблок, и Слава передала, что они нас ждут. Юле вроде бы стало значительно лучше. «Отлично», — кивнул сестре и перевел взгляд на стрелка. Он оторвался от своего занятия и прислушивался к нашему разговору. «Фома, давай с нами! Надо кое-что обсудить важное». «Конечно», — согласился тот, отходя от комплекса, настройкой которого занимался. «Только заскочим к Алексею. Его это тоже касается». Наконец, спустя несколько десятков минут, мы все собрались в медблоке. Из-за этого в не таком уж и большом помещении стало немного тесно, но никого это особо не волновало. Алексей и Фома расположились на простых табуретах возле стены, со скукой наблюдая за тем, как Слава вместе с Алисой что-то вводили в консоль Автодока, похоже, настраивая его подо что-то определенное. Я же в это время уселся возле кровати Юли и тихо разговаривал с ней, воспользовавшись появившейся паузой. Девушка все еще с трудом отличала сон и явь, но прогресс был. Взяв ее ладонь в руку, я аккуратно рассказывал обо всем, что произошло, пока она находилась без сознания. Согласно утверждениям Славы, с телом Юли все в порядке, чего нельзя сказать о разуме. Слишком уж долго она находилась одна. Впрочем, все не так плохо. Прогноз был самым оптимистичным. Разум медиума значительно устойчивее, чем у обычного человека, и Юля должна со временем справиться со всеми сложностями. Вот только этого самого времени у нас и не было. Вероятно, именно поэтому Слава сейчас корпела вместе с Алисой над автодоком, пытаясь настроить его и хоть отчасти ускорить восстановление Юли. «А что?» — между тем спросила меня девушка. «А что с опутывающей листвой?» Я посмотрел ей в глаза. Вот что сейчас на это ответить? Наш родной мир захлебывается в черных порталах. Почти все крупные города атакованы, а гвардия императора в это же время схватилась с великими кланами. Не думаю, что лепестки сейчас в безопасности. Могу ли умолчать об этом? Нет, не думаю. Я ощущал, что сейчас, несмотря на ее состояние, следовало говорить все как есть. Что ж, мне доподлинно неизвестно. В родном городе побывать никому из нас так и не удалось. Давай просто опишу все, чему мы стали свидетелями. Без купюр я рассказывал все, с чем нам довелось столкнуться в родном мире. Черные порталы, сражения гвардии и великих кланов, разрушение и смерть. К этому моменту Слава с Алисой закончили и присоединились вместе с Алексеем и Фомой. Юля слушала, не перебивая. Лишь по ее подрагивающей руке я понимал, в каком напряжении она находится. После описания ужасов родного мира перешел к главному. Трибуналу, резонансу миров и, конечно, великому шпилю. Колоссальному строению, которое и являлось виновником происходящего апокалипсиса. Я говорил практически без утайки. Умолчал лишь в паре моментов, например, о звезде и седьмом. Не думаю, что моим спутникам нужно об этом знать. «Значит, один тип тебе сказал разрушить этот шпиль, а другой, наоборот, достроить?» — резюмируя, спросил Фома, задумчиво почесывая подбородок. «Если отбросить условности, то да». «И что ты думаешь? Кому верить?» — с хрипотцой в голосе уточнила Юлия. «Ни одному». Мы с Алисой посовещались и решили принимать решение на месте, когда соберем больше информации о том, что же такое в действительности шпиль и кто его все-таки построил. Сейчас резонанс уничтожает наш мир, и цена ошибки непозволительно высока. И ты предлагаешь нам помочь вам добраться до этого шпиля? Все верно. Единственный способ остановить резонанс — это решить вопрос со шпилем. Всем, кто не пожелает присоединиться к нам, придется покинуть связь единства и вернуться в наш мир. К сожалению, сейчас находиться здесь становится все опаснее, и вам придется выбирать. К тому же вы нам нужны не только, чтобы добраться до шпиля, но и для прикрытия внутри него. Боюсь, нас с Алисой не хватит на то, чтобы разобраться совсем вдвоем. В медблоке повисла тишина. Каждый сейчас думал о своем. Где-то вдалеке послышался гулкий хлопок, обозначающий, что еще один якорь реальности не выдержал и взорвался. «Я согласен». Вдруг первым нарушил повисшую тишину Алексей. «Я верю тебе, Ян, и многим тебе обязан». «Ха! Ну тогда просто сделаем это!» — усмехнувшись, сказал Фома. «Ян, ты мне всегда не нравился! Твоя холодность и отстраненность, так похожая на надменность, теперь вижу, что это семейное!» Стрелок бросил насмешливый взгляд на Алису, которая совершенно неожиданно для меня отвела взгляд, сильно заинтересовавшись чем-то на стене. «Я видел собственными глазами, что происходит сейчас у нас дома, и верю тебе. Это надо остановить, чего бы нам ни стоило». «Я с тобой». Слава ответила коротко, но ее улыбка сказала мне куда больше. Переведя взгляд на Юлю, я вопросительно посмотрел на нее. Молниевая обезьянка, сидевшая у нее на животе, выглядела нервной. Видимо, настроение партнера передалось и стихийному божеству. «Ян, я должна вернуться в клан», — наконец ответила она. «Возможно, его уже не существует, а, возможно, они умирают без моей помощи». «Юль, конечно, я все понимаю», — вздохнув, ответил ей. «Но ты, видимо, не совсем осознаешь. С твоей силой спасти клан у тебя не получится. Если они находятся под ударом гвардии или оказались возле открытого портала, все уже решено. Однако ты можешь помочь им, если мы остановим резонанс. Он убьет всех, независимо от того, где кто будет находиться». «Тем более до города М еще надо добраться. У меня нет портала туда». Я заметил, как задрожали ее губы. Она всегда была сильной, но сейчас даже ее сил не хватало на то, чтобы полностью сдержать себя. «Ладно, если ты так хочешь, я верну тебя в наш мир, но добираться до родного города придется очень долго. А пока отдыхай. Силы тебе точно понадобятся». Несмотря на то, что я хорошо понимал Юлю и причины ее отказа, этот ответ был от нее очевиден. Нас всех так воспитывали. Первое — это клан, а все остальное потом, включая мир. «Вот что, давайте не будем торопиться», — вдруг сказала Слава. «Ян, ребята, дайте мне поговорить с Юлей». Девушка выразительно посмотрела на нас. «Хорошо, тогда пока займемся подготовкой оборудования», — согласился я, поднимаясь и направляясь к раздвижной двери вместе с Алексеем и Фомой. Алиса же, спросив разрешения, осталась со Славой. Видимо, ей тоже было что сказать наследнице клана опутывающей листвы. На то, чтобы подготовить и расконсервировать оставшиеся для группы комплексы, у нас ушло не так много времени. Тем более, что к нам присоединился Алексей, и, как ни крути, втроем все сделать оказалось куда проще. На всякий случай мы провели в порядок на один комплекс больше. Не знаю, получится ли у Славы и Алисы уговорить Юлю, но подготовиться к этому стоит в любом случае. Я оказался прав. Понятия не имею, о чем они там говорили и что сказали друг другу, но все получилось. Уже на следующий день мы в полном боевом облачении стояли перед серым маревом портала, ведущего в самый загадочный мир изнанки. Серый и черные миры считались самыми опасными из всех существующих и возвращались из них очень редко. Единственным отличием черного и серого было то, что последний никогда не вторгался к нам. Возле нас находились два тяжелых орнитоптера. Двух- и трехместные. Не знаю, как далеко нас выкинет от великого шпиля и сколько придется его искать, а с воздуха делать это куда проще, чем пешком. Благо, эти шустрые машинки могли без проблем вмещать даже массивные комплексы поддержки боевой брони. Уже заодно это большое спасибо. Юля, стоящая возле меня, хранила молчание. За все время после того, как она поменяла решение, мы так ни разу и не перекинулись даже словом. Я чувствовал, что девушке сейчас совершенно не до разговоров и в душу не лез. Вероятно, Слава использовала в качестве аргументов что-то очень убойное, раз уж даже такая упрямица послушалась ее. Благодаря автодоку девушка полностью излечилась физически, а вот душевно... Но раз Ларислава подтвердила, что все в порядке, значит, так и есть. «Ну что, поехали?» — спросил я, смотря на ребят. «Давай уже вперед», — проворчал в ответ Тигр. Нашел, о чем спрашивать сейчас. Как обычно, момент перехода дался мне очень тяжело. Наверное, я даже бы сказал, что это худший из всех, которые мне доводилось испытывать, но это не так. Для меня каждый прыжок в миры соцветия отвратителен по-новому. Наконец, вывалившись с той стороны, я глубоко вдохнул фильтруемый боевой броней спертый воздух. Не то чтобы мне это нравилось, просто пытался хоть как-то успокоить взбунтовавшийся желудок. И только после того, как пришел в себя, немного осмотрелся. Ну да, стоило ожидать. Та самая знакомая бесконечная пустыня без конца и края из сна яви Дэниела. Где-то здесь, в этих песках, должен находиться великий шпиль. Впрочем, мое первое впечатление об однородности пустыни было ошибочным. Комплекс поддержки подсветил какое-то полузасыпанное строение по правую руку от меня. А уже через пару секунд оказалось, что таких строений здесь много. Просто они почти полностью засыпаны серым песком. За спиной начали появляться мои спутники, двигающие орнитоптеры, и я отвлекся от созерцания окружающего пространства, помогая им. Никакой опасности здесь не чувствовал. Сенсоры боевой брони тоже молчали, поэтому можно не опасаться нападения со стороны местных обитателей. Если они были, конечно. «На редкость унылый мир», прокомментировал увиденное Фома. «Ничем не хуже Алова. Такой же беспросветный мрак», — ответила ему Слава. Вытащив орнитоптеры на каменную площадку перед порталом, единственное место, не засыпанное песком, я предупредил товарищей о том, что собираюсь осмотреться, и вместе с Белым Тигром двинулся к ближайшему зданию. Одновременно Алиса вместе с Алексеем принялись раскладывать установку поиска магии. С помощью нее мы рассчитывали понять, где находился шпиль. Я хорошо помнил тот фон, который распространяло это строение. Такое не пропустишь. «Ты это видишь, Ян?» — — спросил тигр, когда мы остановились перед массивным зданием, оказавшимся верхними этажами какого-то небоскреба, судя по архитектурным элементам. «Ты про что?» Не сразу понял его и только сейчас заметил покосившийся и искорюженный знак на этом небоскребе. Символ великого клана ястребов. «Что это за проклятие?» В это же время, в этом же мире, невообразимо далеко от места высадки группы Яна, среди бескрайней серой пустыни появилась фигура старика, опирающегося на посох. На посохе горел тусклый фонарь, едва освещающий окружающий мир. Человек, не останавливаясь, шел вперед, и каждый шаг двигал его сразу на несколько километров. У старика появилась цель впервые за те сотни лет, что он ждал здесь. Его план, такой сложный и тяжелый, вышел на финальную стадию. «Ты поставил на это все, что у тебя было, Дэниел. Все выверено до мелочей и получится так, как ты и планировал. Не может не получиться», — сказал он себе. «Сейчас начнется настоящая игра».